раз папа тебя не интересует. Иногда я жалела, что это эгоистка моя сестра, например, как в этот раз. На следующий день я решила, что так просто моей сестре не отвертеться. Учебное время тянулось бесконечно медленно. За окном, тяжело опускаясь, кружили большие хлопья мокрого снега. На уроке английского я поняла, что нужно делать. Папа оказался в отчаянном положении, а мама, очевидно, считала, что лучший способ помочь ему — перебрать одежду. Значит, поехать к папе должна я, но не одна. После английского я бросилась прочь из школы, не обращая внимания на Сюзи и Лотту, которые сперва припустили за мной, надеясь выведать пикантные подробности моей жизни. «Ты уезжаешь с тем парнем? А может, вы снова будете варить суп в ванне? Тогда можешь рассчитывать на нашу помощь». «Нет, ничего мы не будем варить», — огрызнулась я. «И вообще дело не в Ругере». «Ну, пожалуйста, расскажи, вы встречаетесь или вы просто друзья?» Я ответила, что мне нужно спешить, и что меня, скорее всего, не будет несколько дней. А что они там подумали, меня не волновало. Дома я разыскала свою банковскую карточку, на которую мама приводила мое ученическое пособие и оставила на столе записку. Мама имеет право быть в курсе. Когда я ворвалась в палату, Лу лежала на кровати и в полглаза смотрела телевизор. «Осторожно, ковер!» — крикнула она. «Сними ботинки». «Нет времени, поехали». «Вставай, бери зубную щетку и надевай ботинки». Она, конечно, не разгадала моего плана, но сделала все, как я сказала. Я удивилась и обрадовалась. Кажется, Лу поняла, что на этот раз пререкаться некогда. В автобус, идущий в аэропорт, мы сели, когда часы показывали уже четверть четвертого. Я не знала расписания авиарейсов, но надеялась, что самолеты на Люлео еще будут. На улице почти совсем стемнело. Дворники на лобовом стекле работали в полную мощность, чтобы водитель мог хотя бы что-то разглядеть. Нас окружали пассажиры в тщательно застегнутых пальто и плащах с аккуратными маленькими чемоданами. Все большие чемоданы согнали, как скот в загон в багажное отделение, огороженное перекладинами. Мой багаж состоял из одной Лу. Она сидела рядом и пока не порывалась сбежать. Похоже, она была не настолько больна, чтобы не понимать, что к чему. Билет со скидкой. Мы успели на самолет в четверть пятого, купив билет со скидкой. Когда мы поднимались по трапу, Лу резко затормозила. «Я не могу, мне нельзя. Пойдем. Я не взяла лекарства. Разберемся, пойдем». Она остановилась, как упрямый осел, и пассажиры у нас за спиной уже начали нервничать. Я резко дернула ее за руку, прошипев: «Идем сейчас же». Я злобно тянула ее за собой, народ подталкивал нас сзади. Казалось, Лу вот-вот расплачется. Выбора не было, и, наконец, она оказалась в самолете. Мы сидели рядом, Лу с каменным застывшим лицом. Крашеные рыжие волосы казались совсем ненатуральными на фоне бледной кожи. «Я не выдержу», — бормотала она. «Доктор сказал, что мне ни в коем случае нельзя пропускать прием лекарств, иначе...» «Иначе? Что иначе? Он говорит, что это опасно». Моторы начали вращаться, мы сидели, пристегнувшись ремнями безопасности, чувствуя, как двигатель начинает работу. Лу побледнела еще сильнее. «Дыши спокойнее», — сказала я. «Всего-то час полета». «В 7 часов мне обязательно нужно принять лекарство». «Разберемся, обещаю. Только, пожалуйста, хватит причитать». Как только мы поднялись в воздух и зажглась табличка «Пристегните ремни», над нами склонилась стюардесса. «У вас что-то не так? Могу я чем-нибудь помочь?» «Нет», — с улыбкой ответила я. «Просто моя сестра немного боится летать». «Ах, вот как!» — с материнской заботой отозвалась дама в голубой униформе и удалилась, но уже через минуту вернулась с маленьким пластмассовым кубиком в руках. «Вообще-то это детская игрушка, но некоторым взрослым она тоже нравится». Она вручила вещицу Лу, которая, казалось, не поняла, в чем смысл подарка. Это была ужасно дурацкая игра. Нужно было составить как можно больше слов из самолета САС, название крупнейшей авиакомпании Скандинавии. Буквы можно было передвигать по дну коробочки, но они все же были очень мелкими, и управиться с ними оказалось нелегко. Игрушка явно предназначалась для детских пальчиков. Лу увлеклась и стала складывать слова вроде «омлет», «лето», «сало», «село», «мало», «лом» и «тело». Она на время забыла о лекарствах, и я благодарно улыбалась,